Я готовилась к отставке на протяжении последующих 3 лет. Ночной клуб был временным делом. Я мечтала о бизнесе, делающем женщин красивее. Мне хотелось открыть собственный салон красоты. И я прорабатывала стратегию для воплощения замысла в жизнь. Во-первых, требовалось место, и я должна была убедить маму Масака разрешить мне построить здание. Предполагалось, что оно должно быть 5-этажным. Клуб можно было бы поместить на 1-м этаже, салон красоты и салон причесок на 2-м, а остальные этажи распределить между арендаторами и нашей семьей. Это должно было принести доход. Также я хотела позаботиться о будущем Гейко и всех тех, за кого Окие нес ответственность. Я собиралась устраивать встречи для женщин, мечтающих выйти замуж, или найти новое место работы, или же начать собственный бизнес. Позже я решила, как и когда уйду в отставку. По утверждению прессы, я была самая успешная гейка за последние 100 лет. Мне хотелось использовать это в своих целях. Отставка должна была послужить большим ударом для системы. Я надеялась, что мой уход и все последствия, с ним связанные, послужат звонком для консервативного руководства и заставят его задуматься об изменениях. Мне хотелось дать им понять, что Гион Кобу безнадежно отстал от времени, и если не проведут реформы, у него не будет будущего. С моей точки зрения, такая судьба Корюкая была неизбежной. Организация умирала, несмотря на то, что была крайне богата, имела ценности и фактически была заповедником. На деле же уже тогда количество Окие и Очая в Гион Кобу уменьшалось. Владельцы Окие и Очая думали только о существующей выгоде, но не умели заботиться о будущем. Мне было невыносимо сидеть и наблюдать, как Гион Кобу исчезает в никуда. Возможно, у меня еще было время, чтобы что-то изменить, и я приняла радикальное решение. Я подам в отставку прежде, чем мне исполнится 30. Необходимо было срочно искать пути получения доходов. К счастью, мне позвонил Кейсо Садзи, президент Сантори. «Минека», — сказал он. «Мы собираемся снимать кое-что для Сантори Олд. И я подумал, не смогла бы ты порепетировать с Майко? Если ты свободна, мы могли бы встретиться завтра в ресторане Кьюямото в 4 часа и все обсудить». Мистер Садзи был прекрасным клиентом, и я с радостью согласилась. Я надела летнее светло-голубое шелковое кимоно с нарисованной белой цаплей и пятицветные обе в золотистых разводах. Когда я приехала, 2 майки уже готовились к выходу. Он должен был состояться в одной из отдельных комнат с татами в ресторане национального стиля. На низеньком столике у окна стояла бутылка виски Сантори Олд, ведерко льда и стакан. Я показывала молодым женщинам шаг за шагом всю последовательность смешивания напитка, и они повторяли каждое мое движение. Режиссер поинтересовался, не возражаю ли я сняться в пробном рекламном ролике. Он провел меня по длинному коридору ресторана и попросил замедлить шаг перед камерой. Солнце было на востоке, и горизонт пылал ярким цветом. Мы повторили эту сцену несколько раз, а затем они попросили меня открыть Фусуму в отдельную комнату. Они так точно рассчитали время, что звон колокола на башне Чонин раздался тогда, когда я открывала дверь. Присев у столика, я начала готовить напиток. Импровизируя, полушутя, я спросила у одного из актеров: «Не хотите ли немного покрепче?» Когда пробы закончились и они начали снимать, я извинилась и ушла. Несколько дней спустя я сидела в комнате, готовясь одеваться на работу. Работал телевизор, и я услышала звук колокола и слова: «Не хотите ли немного покрепче?» «Где-то я уже это слышала», — подумала я, но не обратила внимания. Тем же вечером, придя на Озащики, один из моих клиентов поинтересовался: «Вижу, ты изменила свою позицию». «В каком смысле?» — не поняла я. «Не участвовать в коммерции». Я и не участвовала, только помогла мистеру Садзи, дала пару советов его моделям. Было забавно. Думаю, он остановился на тебе. И тут меня осенила догадка. Это была я? Старый мошенник, мысленно рассмеялась я. Так меня обмануть. Не зря мне показалось странным, что он тогда не пришел. Мне не было обидно, и действительно было все равно. «Не хотите ли немного покрепче» стала фразой дня, а вся ситуация — шагом к освобождению. Решив, что нет ничего плохого в том, чтобы принимать коммерческие предложения, я стала появляться в качестве фотомодели в телевизионных передачах, рекламе, журналах и ток-шоу. Кроме того, что я была рада дополнительным доходам, я всегда, когда была возможность, делилась своими мыслями о системе Гейко. Я внесла коммерческую работу в свой график и остановилась на этом до 18 марта 1980 года, дня, в который умерла мама Сакагучи. Ее смерть была переломным моментом в моей жизни. Я чувствовала себя так, будто самый яркий свет Гионкобу погас навсегда. К сожалению, она была последним мастером музыкальной традиции. Традиция умерла вместе с ней. Мне казалось, что со смертью мамы Сакагучи я полностью потеряла сердце. Испарился весь энтузиазм, который я испытывала к жизни в Гионкобу. Я устала и измучилась. Мама Сакагучи завещала мне прекрасный зажим для оби из оникса и халцедона. Когда бы я ни смотрела на него, я чувствовала не только грусть, но и одиночество, будто мой самый верный друг вышел за дверь и больше не вернулся. 23 июля, 4 месяца спустя, я попросила Суэхироя сопровождать меня на традиционном визите к Иэмото. Когда мы вошли в студию, Иэмото была на сцене одна. Она закончила танец, подошла и села лицом к нам. Я положила свой веер напротив. С 25 июля, будучи гейко, я решила уйти в отставку, провозгласила я. Старшая учительница заплакала. «Минитян, я растила тебя как собственную дочь. Видела тебя в болезни и в радости. Может, ты изменишь свое решение?» Тысячи картинок пронеслись перед моими глазами. Она учит меня, дает разрешение танцевать тот или иной танец. Я была тронута ее словами. Но она не могла сказать того, что бы мне хотелось услышать. Она не могла сказать: «Что бы ты ни делала, Минека, пожалуйста, не переставай танцевать». Система не позволяла этого. Когда я перестану быть гейко, я должна буду прекратить танцевать. Я не хотела с этим мириться. Поклонившись старшей учительнице, я твердым голосом заявила: «Большое спасибо за всю вашу доброту на протяжении стольких лет. Никогда не забуду, скольким я вам обязана. Мое сердце переполняет благодарность». Я дотронулась лбом до пола. Одевальщик безмолвствовал. Вернувшись домой, я рассказала обо всем маме Масако и Кунико. Они разрыдались. Я попросила их успокоиться, ведь за следующие 48 часов мне нужно было сделать очень многое. Мы должны были приготовить подарки для всех членов общины. Старшая учительница, видимо, сразу же побежала в Кабукай, потому что телефон начал звонить и не замолкал на протяжении 2 дней. Все хотели знать, что происходит. Представители Кабукай требовали объяснений. Они умоляли меня не уходить. Но они ничего не предлагали взамен. В тот вечер я пошла на свои запланированные озашики старательно делая вид, что не произошло ничего необычного. Все спрашивали, что случилось, почему я ухожу. Я отвечала только, что годы, которые могли показаться им короткими, были для меня вечностью. Было далеко за полночь, когда я пришла в Холлихок. Клуб был заполнен людьми. Внезапно я почувствовала себя изможденной. Взяв микрофон, я сообщила, что ушла в отставку. Только сейчас, когда я произнесла вслух свое решение, оно стало реальностью. Я попросила всех расходиться и закрыла клуб на несколько часов раньше обычного. На следующее утро в 8:20 я пришла на уроки в Нью-Кобо. Старшая учительница работала со мной над танцем «Остров Яшима», одним из тех, который позволено танцевать только тем, у кого есть сертификат. Урок затянулся надолго. Когда я сошла со сцены, она посмотрела мне в глаза и вздохнула. Все было уже сказано. Придя в себя, я низко поклонилась. «Это все», — подумала я. «Нет пути назад, все кончено». Я взяла второй урок танцев у одной из младших учительниц, затем урок танцев «Ну» и урок чайной церемонии. В конце концов, я поклонилась всем на прощание в Генкане и вышла через дверь Нью-Кобо в последний раз. Мне было 29 лет и 8 месяцев. Карьера Гейка была окончена. Как я и ожидала, моя отставка отразилась на всей системе. Но, к сожалению, не совсем так, как я ожидала. Спустя 3 месяца после моего ухода работу оставили еще 70 других Гейко. Я оценила их жест. Однако на этом этапе было уже поздно показывать солидарность со мной, и ничего не изменилось.